Поднявшись из-за стола, я улыбнулся им. «И учтите, хоть одно маленькое поползновение в мою сторону с вашей стороны, и вы тоже начнете нервничать, как покойный Григорий. А теперь позвольте откланяться. Зря вы их отпустили, Константин Платонович», прячась под плащом, подошел ко мне Киш. «Я могу их после бала, не стоит пока, они ничего не решают, а с Мышкиным все равно придется разбираться». Киш недовольно засопел, но возражать не решился. «Дмитрий Иванович, твоя миссия на сегодня закончена, аккуратненько сними плащ и можешь развлекаться хоть до утра». «Благодарю, Константин Платонович, с вашего разрешения, приступлю немедленно». Он поклонился и скрылся в поисках уединенного места, но уже через 5 минут я заметил его в толпе дворян. Он решительно двигался в сторону карточных столов. На довольном лице огромными буквами было написано «Предвкушение жирного выигрыша». Я задержался на балу почти до самого конца. Марья Алексеевна настояла, что надо выгулить генеральский мундир и орден для повышения авторитета в обществе. Так что я выслушивал восторженные речи местных дворян, вежливо отказывался от выгодных предложений, которые мне пытались сделать, знакомился с местными влиятельными людьми и решительно пресекал пьяные попытки меня облобызать. Улыбался помещицам и их дочерям, со всей любезностью отказываясь от приглашений в гости, ссылаясь на страшную занятость и слабость здоровья. Но все когда-нибудь заканчивается. Завершился и бал, утомительный и скучный. Уже под утром мы вернулись домой, и я с чистой совестью отправился спать. В Муроме мы задержались еще на неделю. Марья Алексеевна решила нанести визиты своим знакомым и в обязательном порядке брала с собой Таню. А я еще несколько раз встречался с Демидовым и Шереметьевым, чтобы утрясти некоторые мелочи по организации Екатерининской эфирной дороги. Телеграф в Муроме уже был, пока не для широкой публики, а только для тайной экспедиции и служебных нужд чиновников. Но у Шереметьева имелось достаточно влияния, чтобы им пользоваться, и он слал множество телеграмм, согласовывая сложные вопросы со столицей, не только с главами родов, которые он представлял, но и с императрицей. Екатерина крайне заинтересовалась эфирной дорогой имени себя и активно включилась в процесс обсуждения. Ее занимало все – маршруты, стоимость, время строительства, финансирование и другие подробности. Больше всего вопросов возникло по поводу контроля средств, выделенных на строительство, и будущей прибыли. И у меня, и у Демидова, и у самой императрицы. Шереметьев же активно упирался, пафосно вещал, что участники предприятия не будут сами у себя воровать. «Вы, Константин Платонович, просто оскорбляете дворянскую честь своими инсинуациями», — кипятился он. «Это же не государственный заказ, это частное дело, никто даже не подумает. Петр Борисович, вы не в Сенате выступаете, и мы с Никитой Акинфеевичем», — я кивнул на Демидова, — «невосторженные придворные. Побойтесь Бога, когда это воры различали частный карман и государственный, им без разницы, откуда брать деньги». Демидов согласно вздохнул и с тоскою поморщился. Судя по всему, эта проблема у него на заводах тоже стояла очень остро. «Нет, Константин Платонович, я не могу даже допустить мысли». Шереметьев распалялся все больше, размахивал руками и брызгал слюной, но в его возмущении явственно звучали неискренние нотки. «Я бы даже побился об заклад, что он изначально планировал погреть руки на эфирной дороге, но я не собирался допускать подобного развития событий. Вы можете кричать, Петр Борисович, можете даже кидаться в меня огненными всполохами, но я со своего не сойду. Нам требуется аудитор, который будет следить за выделенными средствами». «Поддерживаю», — буркнул Демидов, «а то потом окажется, что половину дороги мы потеряли в лесу, половину сломали и, вообще, дорога идет не в ту сторону. Не обижайтесь, Петр Борисович, но надзиратель за большим делом нужен обязательно». Вдвоем мы все-таки додавили Шереметьева. Он нехотя согласился назначить аудитора, обладающего широкими полномочиями, но не удержался и отпустил в мою сторону шпильку. «Вот вы говорите, Константин Платонович, что везде воры. Где же вы честного аудитора-то возьмете? Или сами хотите ревизии проводить? Не передергивайте, Петр Борисович. Честных людей в России хватает, а то бы и страны уже не осталось. Взять хотя бы князя Вяземского Александра Алексеевича. Честнейший, неподкупный человек, через что и назначен генерал-прокурором. Кстати, вот его и надо привлечь в наше предприятие. Императрица, я думаю, не будет возражать против такого поворота». Как не хотел Шереметьев отвергнуть кандидатуру Вяземского, но так и не смог найти аргументы против назначения. Было видно, что он крайне разочарован таким поворотом дел. Следующим пунктом, на котором мы споткнулись, стала личность руководителя строительства. С одной стороны, человек должен быть толковым администратором, с другой, иметь немалый вес, чтобы ему не чинили препоны чиновники на местах. Ни я, ни Демидов не готовы были взваливать на себя такую ношу. У меня и так забот хватит с производством оборудования для эфирной дороги, а еще есть дела княжества, которые тоже требуют внимания. И Демидов выше крыши занят своими заводами. Выручила нас Екатерина, прислав телеграмму и чуть ли не приказом веля отдать директорскую должность Василию Ивановичу Суворову, отцу моего военного знакомца. Я такому повороту крайне обрадовался. Суворов, пока был генерал-губернатором Восточной Пруссии, гонял там казнокрадов тряпками и вдвое увеличил доходы казны. На него даже чиновники жаловались за излишнюю суровость. Такой человек нам и нужен. Шереметьев спорить с императрицей не решился, и лицо у него стало совсем кислым. Но чуть позже и у него нашелся повод для радости. Екатерина, продавив назначение Суворова и утвердив Вяземского аудитором, пообещала щедрое финансирование из казны. Основные маршруты эфирной дороги мы тоже согласовали, практически без споров. Первой станет дорога из Петербурга в Москву, а затем пойдет через Владимир, Нижний Новгород, Казань и дальше на Дальний Восток. Еще одна ветка свяжет Петербург с Кёнигсбергом. И последняя, из Москвы на юг, нацеливаясь на Азовское море. В столице планируют решить крымский вопрос, пояснил Шереметьев, да и воевать с турками нам то и дело приходится. А наша эфирная дорога позволит быстро перемещать войска. Это его наше меня слегка покоробило. Вот же ж примазался, хитрец какой. Моя дорога, моя задумка и разработка. Но я подавил внезапный приступ собственничества и махнул рукой, да и черт с ним. Главное, построить дорогу на Дальний Восток, чтобы поездка в мое княжество не занимала полгода. А мои чувства значения не имеют. Визиты Марьи Алексеевны закончились, мои переговоры с Демидовым и Шереметьевым тоже подошли к концу, и мы уже собирались возвращаться в Злобино. Но в последний день перед отъездом на пороге муромского особняка княгини появился внезапный гость. Степан Иванович, я был крайне удивлен, когда лакей привел его в гостиную. Вот уж не ожидал вас увидеть здесь. Что-то случилось. Шишковский вздохнул, укоризненно глядя на меня. Вы еще спрашиваете, Константин Платонович, случился ваш конфликт с князем Мышкиным? Судя по пыльным сапогам, измученному виду и мятому камзолу, он мчался в Муром без остановок и отдыха. Садитесь, Степан Иванович, кофе будете? Он тяжело опустился в кресло и кивнул. Не откажусь и от каких-нибудь закусок. Со вчерашнего вечера крошки во рту не было. Я велел накрыть для него стол и отложил вопросы, пока гость не поест. Когда же он добрался до кофе, спросил. Скажите, Степан Иванович, а каким боком вы относитесь к моим трениям с Мышкиным? Или вы взялись охранять меня от любых неприятностей? Зная вас, я должен больше беспокоиться о здоровье князя. Вы, Константин Платонович, даже такого опытного колдуна до могилы довести можете. Тогда тем более не понимаю, при чем здесь вы и тайная экспедиция. Притом, Константин Платонович, можно считать, что в ваших лицах столкнулись интересы двух государственных канцелярий. Тайная экспедиция и злодейного приказа. Прямо-таки злодейного, я рассмеялся. Не вижу ничего смешного. Шишковский раздраженно бросил на стол салфетку. Может, вы о нем и не слышали, а он есть. Деятельность его не афишируется, но от этого он никуда не исчезает. Дайте угадаю, злодейный приказ занимается управлением преступностью, Шишковский кивнул. Именно, Константин Платонович, побороть ее мы не можем, значит, проще всего возглавить и свести вред к минимуму. С помощью приказа мы выявляем гнилые элементы чиновничьего аппарата, приглядываем за темными делами родов и держим в узде разбойный люд в городах. И как, получается, зря сомневаетесь? Шишковский усмехнулся, вы просто не застали тот ужас, что творился полвека назад, а сейчас, по сравнению с тем, что было, у нас тишь да благодать. Кстати, дань, собираемая с преступников, и часть взяток возвращаются в казну, и суммы там совсем не детские. И кто же в злодейном приказе Мышкин? Его глава, сухо улыбнулся Шишковский, действительный тайный советник, обер-прокурор князь Мышкин. Теперь вы понимаете, почему я срочно примчался сюда. Найти князю замену будет крайне непросто. Между нами повисла пауза. Прерывая ее, в комнату вошел лакей и объявил. Константин Платонович, Вам доставлено срочное послание от его сиятельства князя Мышкина. Он с поклоном подал мне узкий конверт. Во взгляде Шишковского в этот момент явно читалось: «Ну я же говорил, что там», не выдержал он, когда я распечатал и прочитал записку. «Князь назначает мне встречу сегодня вечером на месте для дуэли возле Мурома. Я иду с вами», нетерпящим возражений тоном заявил Шишковский. «И даже не пробуйте мне возражать». Глава 27. Беглец. Муромские дуэлянты наверняка считали себя поэтами и романтическими натурами. Иначе они бы не выбрали для поединков такое место. Живописная березовая роща, широкий луг, желтый песок и безмятежная гладь Оки. Сейчас, когда деревья стояли покрытые золотом, здесь было особенно красиво. Чутьем некроманта я ощущал разлитые эманации. Молодые повесы, становившиеся к барьеру с оружием в руках, любовались собственным возвышенным образом и готовились картинно умереть. Вот только эти романтические стихи разбивались о жестокую прозу смерти. Рваные раны от попадания громобоя, кровь, боль и крики, хрипящее дыхание, запах сожженной плоти и становящиеся все тише и тише голоса секундантов. Нет, никакой романтики в смерти не было, нет и не будет. Но разве это объяснишь самоуверенным дуракам, даже не подозревающим о ценности своей и чужой жизни? Я усмехнулся, поймав себя на этих мыслях. Если вспомнить, сколько лет мне самому и мою жизнь в Париже с бесчисленными дуэлями, то я не имею права ругать дуэлянтов. Давно ли я начал скатываться в мрачное стариковское ворчание? Кажется, участие в жатве добавило не только черного песка, но и состарило на пару десятков лет. Где веселый задор, блеск в глазах и дух авантюризма? Нет, надо себя срочно взбодрить, или я рискую превратиться в мрачную копию дяди. Чтобы отвлечься от накатившей хандры, я пошел прогуляться по берегу реки. Следом потянулись и Шишковский с Кижом, приехавшие навстречу вместе со мной. «Третий раз мы здесь с вами, Константин Платонович», — Киш, весь в предвкушении развязки, довольно улыбился. «Оба предыдущих раза вы кого-то убивали. Полагаю, и в этот раз вы не будете отходить от традиции. Даже не думайте», — возмутился Шишковский, шедший позади и услышавший его слова. «Я запрещаю устраивать бойню. Вы примете извинения князя, или сами их принесете, чтобы уладить конфликт. Но никакой дуэли не будет. Если потребуется, я заблокирую таланты вам обоим». Киш бросил на Шишковского презрительный взгляд и невнятно пробурчал что-то о делах чести и чьем-то длинном носе, который лезет куда не следует. Тайный экспедитор поджал губы и окатил Кижа холодным взглядом. «Вы, Дмитрий Иванович, не понимаете ситуации. Здесь ни о какой чести речи не идет, только о взаимоотношениях двух ведомств». «Так, может», — голос Кижа стал язвительным. «Ваше ведомство компенсирует убытки, что понес Константин Платонович. Или вы предлагаете нам оплачивать ваши взаимоотношения? Почему? Прекратите оба», — бросил я, не оборачиваясь. «Не хватало еще вас разнимать. Кстати, вот и наш визави». Из-за березовой рощи как раз показалась карета, запряженная шестеркой вороных лошадей. Сделав полукруг, экипаж остановился, из-за пяток спрыгнул напыщенный лакей. Не торопясь, с особой торжественностью он откинул складную подножку и с поклоном распахнул дверь. «А умеет князь организовывать эффектный приезд. Надо взять на вооружение». Первым из кареты появился Чагин. Вид мафиози имел не слишком презентабельный. Лицо бледное, с темными кругами под глазами, при этом он заметно прихрамывал на левую ногу. Складывалось впечатление, будто его изрядно поколотили накануне. Ступив на землю, Чагин угодливо помог выйти из кареты второму пассажиру. Князь Мышкин оказался сухоньким невысоким старичком с прозрачными голубыми глазами. Эдакий божий одуванчик, совершенно безобидный на вид. Вот только на магическом плане он был полной противоположностью своему земному образу. Настоящий черный колдун, вокруг которого прогибался эфир от мощи таланта. И даже с расстояния чувствовался запах дурных смертей, окружавший его. Даже Киш вздрогнул, увидев князя, и стал смотреть в другую сторону. Последняя из кареты вышла вдова Чулкова. Я едва узнал ее. Без толстого слоя пудры и парика она выглядела лет на 20 с хвостиком, не больше. Обычная сударыня, где-то даже миленькая, но с застывшим в глазах страхом и скованными движениями, как у сломанной марионетки. Чагин с поклоном подал князю тросточку и отступил в сторону. Мышкин даже не взглянул на подручного, взял трость и прогулочным шагом двинулся к нашей компании. «Здравствуйте, дорогой Константин Платонович», — поприветствовал он меня звонким, совсем не старческим голосом. «Рад, что ты принял мое приглашение». Соблюдая приличие, я вежливо поклонился в ответ. «А, Шишковский, ты тоже здесь, все кнутобойничаешь, Степан Иванович, вашими молитвами, Лев Николаевич». Шишковский остался невозмутимым, но в голосе мелькнуло раздражение. «Что же, так даже лучше, твое присутствие может оказаться полезным». Мышкин кивнул и переключился на меня, неторопливо окинул взглядом с ног до головы и кивнул сам себе, будто убедившись в каких-то своих предположениях. «Я так и думал, достойный наследник Кощея, земля ему пухом, ты, Константин Платонович, прямо его копия, зачем вы хотели со мной встретиться?» Я не собирался беседовать о дяде и затягивать разговор. Произошло недоразумение, Константин Платонович, Мышкин поморщился, отчего его лицо стало похоже на сморщенное яблоко, эксцесс исполнителя, если угодно. «Я действительно интересовался твоей персоной и делами, и попросил своих слуг присмотреться к тебе поближе. Вот только они поняли просьбу в неверном ключе». Чагин и Чулкова, стоявшие поодаль, побледнели еще больше при этих словах. «Да-с, неудобно получилось, Константин Платонович. Приношу свои искренние извинения». Мышкин поклонился со всем уважением, а затем указал тросточкой за спину. «Проштрафившийся исполнитель будет наказан немедленно». Чагин вздрогнул. Глаза его расширились и часто-часто заморгали. Пару секунд он стоял как вкопанный, а затем опрометью кинулся прочь. Бежал он, переваливаясь и размахивая руками. Шляпа слетела с его головы, а из-под сапог вылетали комки земли. «Дурачок», — Мышкин улыбнулся, даже не обернувшись к беглецу, — «ничему жизнь не научила. Магическим зрением я видел, как фигура князя окуталась языками темного пламени. Столб чернильного огня отделился от него и рванул вверх, будто ракета. Взлетел над вершинами деревьев и, сделав горку, устремился к Чагину. Босовито гудя, черный сгусток догнал его у самых берез и ударил в спину. Чагин пробежал еще пару шагов, страшно закричал и ничком упал на траву. Ноги его несколько раз дернулись, и он затих. Навеки. Больше подобного самоуправства не повторится. Киш одобрительно хмыкнул и стал медленно хлопать в ладоши, выражая восхищение. А Чулкова, так и не сдвинувшаяся с места, стояла бледная и беззвучно шевелила губами, читая молитву. «На этом все», — Шишковский сложил руки за спиной. «Вы только для этого нас приглашали?» «Приглашал я Константина Платоновича», — Мышкин с укоризной посмотрел на него. «Ты мог вообще не приезжать». «И нет, не все. Как я уже говорил, я интересовался тобой, Константин Платонович, и твоими способностями». «И что?» — я прищурился, разглядывая его, будто через прицел. «Интересовался он мной, подумаешь. А вот у меня нет никакого желания вести с ним дела. Как показал опыт, все старые колдуны, встречавшиеся мне, искали исключительно свою выгоду за мой счет. И у меня есть к тебе дело. Василий Федорович обещал мне кое-что в свое время, но, к несчастью, умер, так и не исполнив своего обещания. А сейчас наступил тот момент, когда мне нужна эта услуга. Не припомню, чтобы дядя передавал мне этот долг. Ах, Константин Платонович!» — Мышкин всплеснул руками. «Ты так говоришь, словно я у тебя денег прошу. Исключительно маленькое одолжение по твоему профилю». Он пристально посмотрел на меня, улыбнулся и заявил: «Отведи меня за грань, некромант. Я хочу уйти в туман, сегодня же». Я не успел ничего ответить, как в разговор вмешался Шишковский. «Лев Николаевич, вы совсем со своими бандитами сбрендили? Никто не разрешал вам покидать должность обер-прокурора злодейного приказа». Мышкин хмыкнул, вытащил из-за обшлага рукава сложенный лист бумаги и протянул Шишковскому. «Мое прошение об отставке, передай кому следует». «Нет, вы точно спятили, Лев Николаевич. Отставка, я никак не могу одобрить. Разве я спрашивал твое мнение, Степа?» — вкрадчиво, очень по-доброму, спросил Мышкин. Но от его голоса у меня побежали мурашки по спине, а Киш ощерился и сделал шаг назад. «Меня не интересует, что ты думаешь об этом. Твое дело — передать бумагу, и все». «Как глава тайной экспедиции», — набычился Шишковский, — «именно я утверждаю главу злодейного приказа». «И утверждай, бог с тобой, мальчик. Я на эту службу поступил, когда тебя и на свете не было. Имею право уйти на покой, знаешь ли». Шишковский покосился на меня, вздохнул и уже спокойным тоном сказал: «Лев Николаевич, давайте прогуляемся и обговорим наше положение». Мышкин на удивление легко согласился, и эта парочка двинулась по берегу реки, переговариваясь вполголоса. Князь держал тайного канцеляриста за локоть и что-то вкратчиво ему объяснял. Шишковский нервно дергал рукой, мотал головой и активно возражал. Я не собирался подслушивать их разговор и отвернулся. «Он что, идиот?» – спросил меня Киш. Я пожал плечами. «Не знаю, Дмитрий Иванович. Может, действительно спятил от старости. Или у него есть какие-то причины, чтобы желать смерти. Есть в этом какой-то подвох, Константин Платонович. Откажите ему, так и сделаю. А ты сходи, посмотри, что он с Чагиным сотворил». Киш щелкнул каблуками и ушел осматривать труп. Вернулся через 5 минут и доложил. «Черная магия, Константин Платонович. Мгновенная остановка сердца и одновременно кровоизлияние в мозг. Гарантированная смерть. И никаких следов воздействия. Что-то такое я и ожидал, судя по эфирному виду заклинания. Интересно, обычный магический щит отразит это колдовство? Пожалуй, надо бы подумать над дополнительной защитой от таких фокусов». Шишковский с Мышкиным долго беседовали на берегу реки. У меня даже возникла мысль не дожидаться его, а бросить все и уехать. Пусть добирается обратно с Мышкиным, раз тот ему так нравится. Но прежде чем мое терпение закончилось, они двинулись в обратную сторону. «С ним разбирайтесь. Я в ваши долги лезть не буду», — послышался голос Шишковского. «И даже не просите». Он прибавил шагу, оторвался от князя и направился к карете, а Мышкин засеменил в мою сторону. «Спасибо, Константин Платонович, что дождался, а то пришлось бы тебя в Муроме искать, Марья бы меня увидела, стала бы ругаться, по старой памяти». Мышкин улыбался мне, будто любимому внуку. «Так что, уважишь старика, выполнишь мою просьбу? Не вижу причин, зачем я бы стал это делать». Посмотрев на Кижа, князь махнул ему рукой. «Отойди, мертвяк, тебя этот разговор не касается. Иди, иди, нечего уши греть. Не стоит указывать моему слуге, Лев Николаевич. У вас своих достаточно, ими и командуйте». Всплеснув руками, Мышкин покачал головой. «Константин Платонович, ты, верно, меня врагом считаешь. Не приказывал я тебя трогать, исполнитель наказан, золото тебе за ущерб завтра привезут. Понимаю, осадочек у тебя остался, но только взгляни на это с другой стороны. Я к тебе по-хорошему, сам пришел, и прошу тоже с добром и уважением». Он вздохнул и посмотрел на меня с укором. Не был я с Кощеем в друзьях, но он мне в услуге отказывать не стал, даже платы не потребовал. С моей смерти что ему, что тебе, прибыток идти должен. Уж не знаю, чем вас хозяйка награждает, но за меня дадут немало. Вы так хотите умереть? Пора мне, Константин Платонович. Грехи давит. Его глаза затуманились, будто он видел нечто недоступное мне. Так что мочи нет. Пью, ем, а вкуса не чувствую. На девиц юных смотрю, не красоту вижу, а кости, которые в могилу лягут. На солнце утром выйду, вместо тепла кожу морозом пробирает. Листья какие на березах, желтые, а я их серыми вижу. Только когда колдовством убиваю, да чтобы с мучениями, с криками, тогда краски появляются снова. Раньше на месяц хватало, а сейчас лишь на день радость жизни возвращается. Как думаешь, легко мне держать себя в руках? Но я не железный, сорвусь и не желаю. Меня передернуло от безысходности в его взгляде. Давайте я прикажу Дмитрию Ивановичу перерезать вам горло, и все. Мышкин рассмеялся. Нет, дружок, так я и сам могу. А ты меня проводи с гарантией к своей хозяйке. Он подался вперед и громко шепнул. Чтобы меня госпожа Перекрестков к себе не забрала. Кто? Павшая. Лицо его исказило судорога, а рот скривился как от боли. Не хочу к ней. Всю жизнь ее талант в себе ношу, ее колдовством убиваю. Каждую ночь ей прислуживаю на 3 дорогах, хоть в посмертие от нее избавиться. По щекам старика побежали неожиданные слезы. Пусть в ад отправит, но только чтобы ей душа не досталась. Может, и простит Бог, если с покаянием приду. А если она заберет, котлы адские курортом покажутся. Прошу, отведи меня. Глава 28. Заместитель. Настойчивость, которую проявил Мышкин, мне не понравилась. То ли его действительно припекло, то ли в просьбе имелось второе дно, не знаю. Но я хорошо помнил, чем закончилась попытка утащить за грань мертвую царицу. Исида, владелица таланта, сама уволокла меня в свою обитель. И если бы не помощь хозяйки, там бы я и остался. Так что у меня имелся прекрасный повод подозревать Мышкина. Может быть, он и сам не знает, что госпожа Перекрестков приготовила ловушку. Я уже собирался отказать князю, когда моего затылка коснулось холодное дыхание. Невидимые ледяные пальцы тронули за левое плечо, и вкрадчивый голос хозяйки прошептал на ухо: «Приведи его ко мне. Хочу задать несколько вопросов этому рабу трехтелой. Не бойся, я проложу тебе прямую дорогу». Зябко поежившись, я кивнул Мышкину. «Хорошо, я отведу вас за грань. Когда вы будете готовы?» «Сейчас. Вам не требуется отдать распоряжение, утвердить завещание». Мышкин осуждающе посмотрел на меня и заявил нравоучительным тоном: «Для настоящего мага существует только сейчас. Маг не откладывает на завтра, не ждет вдохновения или благоприятствующего расположения звезд. Он либо совершает дело немедленно, либо не берется за него вовсе. И смерть для мага не больше, чем любой другой поступок, потому он должен быть готов к ней в любую минуту. Для мага нет разницы, внезапно исчезнуть на десяток лет или умереть. Его дела должны быть в порядке в любой момент, чтобы он мог легко оставить их. Даже вы, некроманты, должны владеть этим приемом. Передай Луциану, что он упустил этот аспект в твоем обучении». «Что же?» Я прокашлялся, ошарашенный внезапной лекцией. «Пожалуй, где-то Мышкин прав. Дела всегда надо держать в порядке, чтобы легко можно было их оставить. Вон, даже мне пару раз случалось внезапно уезжать. Спасибо за совет. Тогда приступим, если вы не желаете попрощаться со Степаном Ивановичем». Мышкин кинул взгляд на Шишковского, отрицательно покачал головой и закрыл глаза. Я шагнул вперед, положил руку ему на плечо, зажмурился и дернул его душу, как рвут больной зуб. Как и обещала хозяйка, путь был прямым и быстрым. Пара мгновений, и я оказался за гранью. Рядом со мной стоял Мышкин, разительно преобразившийся во время перехода. Сейчас он напоминал подростка, нескладного и угловатого. Лицо, больше подходящее блаженному, добрые глаза и золотые непослушные кудри. Вот только тело его оплело множество черных змей, которые непрерывно двигались, маслянисто блестя чешуей, мелькали раздвоенные языки. Одни то и дело кусали самого князя, впрыскивая яд, другие угрожающе шипели и пытались тянуться ко мне. «Какой замечательный у меня гость!» Хозяйка не стала томить нас ожиданием и почти сразу появилась из тумана. Подошла к Мышкину, с интересом разглядывая змей. Протянула руку и взяла князя за подбородок, заглядывая ему в глаза. «Ты ведь расскажешь мне все, без утайки, мальчик?» «Да-да», он часто закивал, как на духу: «Моя госпожа, я хозяйка, называй меня так, а теперь мы избавим тебя от этой дряни». Она ухватила за хвост одну из змей и сдернула с Мышкина. Черная лента затрепыхалась в воздухе, шипя и извиваясь. Секунда, другая, и она превратилась в серый дым, пахнущий горелым, а хозяйка уже потянулась за следующей. Наблюдая за ее действиями, я переступил с ноги на ногу и не услышал привычного шороха сухой травы, опустил взгляд и удивленно хмыкнул. Тонкие стебли истаивали, а вместо них проступали каменные плиты, какими мостили древние тракты. Будто я оказался на Тривиуме, перекрестке трех дорог. Туман вокруг потемнел, как небо перед грозой. В лицо дохнуло запахом свернувшейся крови, разлитого вина и волчьих ягод, а где-то далеко послышался собачий лай. «Он мой». Рядом с хозяйкой соткалась из ниоткуда высокая фигура. Женщина, закутанная в неспадающие свободные одежды, с шипастым венцом на голове. Факелы в ее руках пылали ярким колдовским огнем, распространяя вокруг себя удушливый смрад. «Не трогай моего раба. Ты посмела заявиться в мою вотчину, Геката. Мое». Голос павший взвизгнул истеричными нотками, а глаза вспыхнули безумием. «Я пощадила тебя тогда ради нашего сродства». Хозяйка отодвинула мышки на себе за спину, загораживая от Гекаты. «Но больше я жалеть не собираюсь. Ты спятила, моя бедная сестра, и тебя ждет только забвение». Павшая не ответила. Вместо этого она вскинула факел и захохотала. Ее фигура расплылась маревом, превращаясь в трех одинаковых женщин. Между ними и хозяйкой воздух задрожал, наполняясь кипящей силой. Это было похоже на бурлящую смолу, смешанную с разноцветным пламенем. Оставаться рядом с дерущимися высшими сущностями стало опасно. Кожу начал жечь нестерпимый жар, а глаза обожгло болью от зрелища невозможной схватки. Я кинулся прочь, в надежде, что туман укроет от потоков силы. Пробегая мимо застывшего столбом Мышкина, я схватил его за руку и потянул за собой. «Бежим! Быстрее!» Он еле переставлял ноги, спотыкался и все время пытался обернуться. «Не смотри!» Я угадал. Стоило углубиться в туман, как стало гораздо легче. Сражение силой отсюда выглядело разноцветными огнями фейерверка, вспыхивающего за облаком. Громыхающие раскаты слышались глухими ударами, затихая в белой пелене. «Переждем, пока не закончится. Здесь нас не достанет». Мышкин покачал головой. «Они уже идут за нами. Их слишком много. Спросить, кто идет, я не успел». Послышалось рычание, и из тумана вышли здоровенные черные псы. Оскаленные морды, клыки длиной с палец, капающая с вытянутых морд слюна. Жуткие создания, от которых не отмашешься палкой. Пальцы сами сжались в кольцо, обхватывая последний довод. Уж не знаю, как я достал его за гранью, но длинный посох в руке придал мне уверенности. Ха! Со всей дури я врезал навершием прыгнувшему на меня псу. Он взвыл и покатился по земле, разбрызгивая темную кровь. Сухая трава, внезапно ставшая острее стали, располосовала его тело и превратила в бесформенную кучу. «Подходи по одному». Псы завыли и принялись кружить возле нас, следя багряными глазами за каждым моим движением. «Тебе не справиться, Константин Платонович». Мышкин стоял рядом со мной с безразличным видом. «Это свора Гекаты, от нее никто не может скрыться. А я и не собирался убегать». После этих слов вся стая кинулась на меня. Первых трех я уложил посохом, но остальные навалились на меня волной и сбили с ног. Я только и успел прикрыться руками, защищая горло. Длинные клыки впились в предплечье, со страшной болью разрывая мышцы и с хрустом дробя кости. «Эр-эр-эр-эр!» С рычанием в кучу малу из псов врезался кто-то здоровенный, разметал их по сторонам, снося мощными ударами и перегрызая глотки. Собачья кровь, обжигающе горячая, хлынула мне на грудь. «Анубис, родной, как же я по тебе соскучился!» Биться с шакалом остатки стаи не решились. Подвывая и срываясь на лай, они умчались в туман. Туда, где уже затихала битва между хозяйкой и госпожой. «Не думал, что ты с ними справишься». Князь подхватил меня под мышки и помог встать на ноги. Я поднял перед собой ладони и с удивлением наблюдал, как кости сами собой становятся на место, а раны закрываются. Хотя чему тут поражаться, за гранью жизни все привычное вовсе не то, чем кажется. «Вот вы где», — из тумана вынырнула хозяйка. На ней не было и следа от прошедшей драки, но в глазах стояла усталость. «Уходи, Костя, мне сейчас не до тебя. А ты», — она поманила Мышкина, — «иди за мной». Князь обернулся ко мне и низко поклонился. «Благодарю. Ты станешь великим магом, Константин Платонович». Я махнул рукой и зажмурился, торопясь вернуться в привычную реальность. «Константин Платонович, Константин Платонович, очнитесь». Кто-то брызгал мне в лицо водой и шлепал по щекам ладонью. «Хватит», — я открыл глаза и перехватил руку Кижа. «Я в порядке. И чего вам вздумалось в обморок падать, Константин Платонович? Или вы компанию князю Мышкину решили составить? По мне, так два валяющихся князя за раз – это перебор. Прояви уважение, Дмитрий Иванович». Я поднялся на ноги, потирая соднящие запястья и предплечья. Лев Николаевич скончался. Мертвый князь Мышкин лежал на траве, глядя в небо пустыми глазами, и улыбался самой счастливой улыбкой на свете. «После императоров», — ехидно хмыкнул Киш, — «не по чину вам до князей опускаться, Константин Платонович». «Цыц», — я покосился на Кижа, — «поуказывай мне еще, что делать». Тело Мышкина медленно погружалось в землю, будто тонуло в воде. Не прошло и минуты, как над ним сомкнулась трава, и от покойника не осталось даже следа. «Вы, Константин Платонович, настоящее стихийное бедствие». Шишковский, стоявший в стороне, хмурился и смотрел на меня с крайним неудовольствием. «Как носорог, сносите все у себя на пути. Где нового главу злодейного приказа брать? Что прикажете теперь делать? Что хотите, то и делайте. Степан Иванович, это вы глава тайной экспедиции, а не я. Вот возьму и назначу вас на эту должность. Не имеете права, я уволен со службы по болезни». «Да чтоб все так были здоровы, как вы болеете». Шишковский раздраженно вытащил платок и вытер лицо. «Зря я вас вообще сюда пустил. Надо было самому Мышкина в чувство привести. Где я сильного мага возьму на замену князю? Отца Лукиана возьмите», — хохотнул Киш. «Он все равно без дела сидит и рябиновку глушит». Шишковский прищурился и, как собака, встал в стойку. «Черного соловецкого старца? А что эта мысль? Он так и живет у вас в Злобино? Живет? Куда он денется? А вы не могли бы, Константин Платонович, пока я его уговариваю, стать исполняющим обязанности главы?» Я выразительно на него посмотрел. «Вы меня за дурачка держите, Степан Иванович?» «Да нет, честное слово, временно. Чтобы до смуты в этом гадюшнике не доводить. Они же без присмотра поубивают друг друга. Будет вам заместитель». Развернувшись на каблуках, Я широкими шагами двинулся через луг. Когда Шишковский сообразил, куда именно я иду, то кинулся вслед за мной с криком: «Константин Платонович, даже не думайте, брать мертвых на службу никак невозможно». Но я не обратил на его слова внимания, склонился над Чагиным и потянулся к нему талантом. «Вставай, падаль, нечего разлеживаться, я ведь вижу, что душа не ушла и бродит, неприкаянная, рядом». То ли от злости, то ли сам Чагин так сильно хотел вернуться к жизни, но процесс воскрешения покойника занял всего несколько минут. Мертвец заворочился, перевернулся на спину и открыл глаза. «Готов служить, господин. Вот вам исполняющие обязанности», — сказал я Шишковскому, как заказывали. Тот вздохнул и приказал Чагину встать. «Слушай меня внимательно». Я не стал заставлять Шишковского возвращаться в Муром с Чагиным и Чулковой и дождался, пока он закончит их инструктировать. Было заметно, что он сам их терпеть не может и занимается этим делом только из крайней необходимости. Половину обратной дороги Шишковский молчал, глядя в окно и раздумывая о чем-то. Но когда мы въехали в Муром, я прервал его размышления. «Я начинаю строить служебную ветку эфирной дороги из Злобина в Москву. Будьте добры, Степан Иванович, пришлите человека, кто сможет уладить вопросы с землей». Шишковский грустно улыбнулся. «Вы зря на меня злились, Константин Платонович. Я ни в коем случае не желаю с вами ссориться. Поверьте, злодейный приказ вызывает у меня точно такие же чувства. А вы не угрожайте мне должностью, Степан Иванович. Вы же знаете, как я этого не люблю. Обещаю, больше не стану». Я протянул ему ладонь, и мы пожали друг другу руки. Глава 29. Должности срок. В Муроме я задерживаться не стал, и на следующий же день в компании Марьи Алексеевны, девушек и Ксюшки выехал в Злобино. Кижу я дал пару деньков погулять в городе, все равно дел для него сейчас нет. Дармес мягко покачивался, за окном тянулись березы, облитые золотом. Марья Алексеевна, сидевшая напротив, дремала, уронив на колени руки с вязанием, а у меня мысли гуляли где-то далеко. В голове я уже строил эфирную дорогу к Петербургу, прикидывал, какие вокзалы надо закладывать и где их ставить, ну и вынашивал кое-какие планы насчет Элиутского княжества. В записной книжке были набросаны инструкции для Камбова, оставалось только расписать их в нужном порядке и выдать перед отправкой. Да, еще флот кораблей надо бы немного увеличить, чтобы наладить торговлю Алеутщины с Катаем. Многие вещи проще будет возить оттуда, а не из России. «Ты хорошо себя проявил, Костя, я довольна». Я поднял взгляд, рядом со спящей Марьей Алексеевной сидела хозяйка. «Приведенная тобой душа многое рассказала о делах Гекаты. В следующий раз мне будет проще с ней бороться». «А разве вы ее не?» Хозяйка покачала головой. «Она сбежала, когда почувствовала, что проигрывает. Я ранила ее, лишила почти трети силы, но она по-прежнему опасна. Тебе придется найти ее тайное святилище, чтобы я смогла закончить начатое». Заметив выражение моего лица, она улыбнулась, протянула ладонь и похлопала меня по руке. «Не прямо сейчас. У тебя есть пара лет, чтобы разобраться со своими делами. Пока я даже приблизительно не знаю, где она прячется». Я постарался скрыть вздох. «Опять куда-то ехать? То война, то жатва с переворотом. Будем надеяться, что обещанные 2 года мне достанутся полностью. Кстати, твоя испанка тоже оказалась служительницей Гекаты. Она даже прошла несколько ступеней посвящения. А разве Диева не была терциарием конгрегации священной канцелярии? Я видел у нее письма от какого-то кардинала с приказами, как инквизиция позволила ей стать посвященной языческой богине». Хозяйка удивленно на меня посмотрела. «Я и не подумала об этом. Иногда сложно разобраться в ваших запутанных человеческих отношениях. Пожалуй, надо задать испанке еще несколько вопросов». «Прежде чем уйти», — хозяйка подмигнула. «Чуть не забыла о награде. Чего ты хочешь, мой некромант? Черного песка, особый дар, золото?» Не раздумывая ни секунды, я спросил. «Я хотел бы узнать секрет телепортации с помощью деланной магии. Прости, но ты обратился не по адресу. Вы, люди, сами придумали эти смешные значки, и мне их тайны не подвластны. Выбери что-то другое. А можно, я почесал в затылке, уменьшить цену за использование скудельницы? Слишком дорого обходится каждый ее удар». Хозяйка развела руками. «У тебя сегодня день невозможных просьб. Это не цена, Костя, а честный обмен. Скудельница обменивает чужие годы на твои собственные, не больше. Таков ее принцип, и никому его не изменить». «Хорошо, тогда я хочу узнать, за что был наказан Василий Федорович. Заметив недовольство хозяйки, я поспешно добавил, чтобы не нарушить случайно запрет и не повторить его судьбу. Что же, пусть будет так, я сама обещала тебе награду на выбор и не откажусь от своего слова. Слушай же, некроманты не дают жизнь, но только смерть. Твой дядя страстно жаждал нарушить этот запрет и обратился за помощью к Якову Брюсу. Вместе они создали особенное колдовство, смешав талант некроманта с талантом одного из павших. Они оба были наказаны. Яков Брюс умер, а твоего дядю я лишила своего благоволения и отказала ему в наградах за службу. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. А что именно? Выкрикнул я, видя, что хозяйка закончила объяснять и собирается уйти. Чего он хотел добиться своим колдовством? Чего? Хозяйка удивилась, что я не знаю такой простой вещи. Он хотел зачать наследника, жаждал ребенка от любимой женщины. А у некромантов не может быть детей, это непреложный закон. Она пропала так же внезапно, как и появилась, оставив меня в растерянности и некотором потрясении. Непреложный закон, так какого черта никто даже не подумал о нем предупредить? Этот же вопрос по приезде в Злобино я задал Лукиану, в несколько резкой форме, с парочкой загибов и на повышенных тонах. Мне и в голову не пришло, что ты можешь не знать, он удивленно развел руками. Об этом сразу рассказывают, когда ученика подбирают. Васька что, тебе и словом не обмолвился, ни единым? Вы же прекрасно знаете, что он меня практически ничему не учил. Прости, отрок, знал бы, давно бы тебе сказал. Тайны-то в этом никакой нет. Что еще я не знаю общеизвестного? Он ухмыльнулся и открыл рот, чтобы сказать что-то едкое, но передумал острить, видимо, увидев выражение моего лица. Закон этот, Лукиан задумчиво почесал подбородок, действовать начинает не сразу. Пока некромант в полную силу не войдет, шанс завести наследника у него есть. Вон, Васька, пока в учениках ходил, так ни одну юбку мимо не пропускал, а потом и вовсе женился на какой-то девице, кажется, Сабуровой. И что, были у него дети, сын вроде бы, как царь Борис, родич его, умер и смута началась, он сына спрятал в Касимове у своего друга. Дайте угадаю, друга звали Урусов? Лукиан кивнул. Верно, у агрских князей в обычае брать в род знатных мужчин, выдавая за них младших дочерей. Так сын Васьки и стал Урусовым, только без княжеского титула. Васька за своими потомками присматривал, гостил у них часто, деньгами помогал, их у него всегда много было, протекции давал на столичные должности. Подробностей я не знаю, так, слухи доходили, и от самого Васьки слышал. Какая странная ироничная история. После смерти дяди я разбирал его бумаги и мельком видел дворянские бумаги с генеалогическим древом. Формально Василий Федорович был мне троюродным некровным дядей. Его покойная жена Ирина Шереметьева, умершая еще при живом Петре Великом, была двоюродной сестрой моей матери, урожденной Голицыной. А по факту выходит, что он мой прапра какой-то дед по прямой мужской линии. И во мне действительно течет кровь Годуновых. Кстати, рассказанное Лукианом объясняет прохладное отношение ко мне князей Русовых, для них я и не родственник практически. Но кое-что еще не давало покоя, и я решил выяснить все до конца, пока Лукиана получилось разговорить. Дядя был наказан за нарушение запрета, верно? Лукиан кивнул. То есть у него получилось, и от него родился ребенок? Пожевав губами, он пожал плечами. Мутная там история. Подробности только Яков Брюс, покойный, да Васька знали. Хозяйка очень злилась, но Васька сумел с ней заключить договор. Дело некроманское продолжал делать и больше 20 лет еще протянул, хоть и умер в мучениях, а о сыне его не слышно ничего было. Васька со мной не обсуждал, а я и не спрашивал. Взгляд Лукиана стал насмешливым и немного грустным. Если хочешь знать, ты не слишком похож на отца с матерью, но очень напоминаешь Ваську в молодости, практически одно лицо. Только характер лучше и силы побольше. На твоем месте я спросил бы у хозяйки. Я отрицательно покачал головой. Зачем ворошить прошлое? Нет смысла копаться в старых тайнах. Я есть тот, кто я есть, вне зависимости от того, кто на самом деле мои родители. Если Василий Федорович не желал рассказывать, я буду уважать его волю. К тому же, я улыбнулся, все это может оказаться лишь домыслами и никакой тайны не было. Пожалуй, ты прав, отрок. От знания древних секретов только сны дурные снятся и совесть мучает. Лукиан вздохнул. Я бы многое с удовольствием забыл, если бы мог. Вот толку от того, что знаю, кто убил царевича Дмитрия. Ничего не изменишь, а червячок грызет, мог бы спасти, смуты бы не было. Он махнул рукой и скривился, будто укусил горькую редьку. «Последний вопрос, отец Лукиан. Я уже вошел в силу как некромант, на меня распространяется запрет», — он покатал желваки на скулах и кивнул. «Давно уж, как жатву начал, так и стал полным некромантом. Видя мое настроение, Лукиан встал и тихо вышел из комнаты. Если Лукиан запамятовал рассказать о запрете для некромантов, то у меня напрочь вылетели из головы и Мышкин, и злодейный приказ. Я совершенно забыл рассказать монаху о должности, на которую мы с Кижом его и сосватали, и чуть ли не по лбу себя стукнул, когда через неделю в Злобино приехал Шишковский с Чагиным. Просьбу Шишковского возглавить осиротевший злодейный приказ Лукиан выслушал молча, с безразличным выражением лица. Я был уверен, что он сразу же пошлет тайного экспедитора куда подальше, но монах начал задавать вопросы. Чин какой императрица начальнику приказа жалует? Действительного тайного советника. Жалование какое положит? 2000 рублей в год. Лукиан недовольно поджал губы. Маловато будет за подобные хлопоты. Обер-прокурор злодейного приказа может оставлять для своих нужд 10% от собранной дани. Хмыкнув, Лукиан поднялся и прошелся туда-сюда по гостиной, где мы сидели. Встал у окна, долго смотрел на парк, а затем заявил: «Воровство оставлю как есть, взятки всякие и прочее жульничество. Невелик грех, коли у богатых берут. А вот убивцев да разбойный люд, что на дорогах кровушку пускает, буду искоренять. Смерть сама знает, за кем приходить, ей такие помощники не нужны». «Так вы согласны, Лукиан Лукьянович?» — встрепенулся Шишковский. «Согласен, коли указ синода привезешь, что с меня покаяние снимается». Лукин грозно посмотрел на Шишковского. «И гляди, чтобы все подписи настоящие были». Тайный экспедитор кивнул и что-то записал у себя в книжечке. «Еще одно», — продолжал Лукиан, — «переезжать я никуда не собираюсь, буду приказом из Злобина управлять». Он коротко хохотнул. «Уж больно название для должности подходящее. Да и ученик у меня здесь, еще сколько лет придется его наставлять». Я сдержал смешок. «Ага, наставляет он меня, как же». Думаю, ему просто лень куда-то ехать, да и не хотелось отказываться от Рябиновки Настасьи Филипповны. Но мне это только на руку. Начальник преступного мира рядом никогда не помешает. Перед отъездом со мной попросился переговорить наедине Чагин. Мертвый мафиози уже выглядел не ходячим трупом, а вполне себе бодрым сударем. Похоже, бытие поднятым мертвецом ему очень даже нравилось. Отказавшись садиться, он встал передо мной на вытяжку и многословно извинился за доставленные в Павлова неприятности. Мол, по скудоумности хотел выслужиться перед князем Мышкиным, но никаких недобрых чувств ко мне не испытывал. В своей смерти не винит и даже благодарит, что я поднял его в виде заложного мертвеца. «Спасибо, Константин Платонович, вернули меня к жизни». «Тоже мне жизнь», — я хмыкнул от такой формулировки. «Не скажите, Константин Платонович. Впервые за 30 лет у меня ничего не болит, голова ясная, могу хоть сутки напролет в карты играть. Доктора мне запрещали к шампанскому притрагиваться, а сейчас хоть весь подвал могу выпить. Ну, если нравится, я пожал плечам, наслаждайся, пока можешь. Только Кижа не вздумай в карты обыгрывать, когда он в Муром приезжает. Он за такое и зарубить может, а я покойников из кусков сшивать не умею». «Благодарю за предупреждение», — Чагин поклонился. «Постараюсь не становиться у Дмитрия Ивановича на пути». «Это все», — Чагин мотнул головой. «Лев Николаевич, перед тем, как ехать на встречу с вами, оставил инструкцию. После того, как вы меня поднимете, я должен вам кое-что отдать». «Давайте», — я протянул руку. «Груз прибудет сегодня вечером». Чагин растянул губы в усмешке. 2 миллиона рублей золотом. «Мне не нужны преступные деньги. Это личные сбережения князя, Константин Платонович. Доход от его имений за много лет. Он желал отблагодарить вас этим подарком. Полагаю, вы знаете, за что именно. Я дал клятву, что доставлю их вам во что бы то ни стало. Отказываться я не стал. Во-первых, деньги мне действительно нужны на Алеутское княжество, еще и мало будет. А во-вторых, посчитаю это компенсацией за охрану Мышкина от псов Гекаты. У меня до сих пор болели кисти и предплечья от укусов, полученных за гранью». Глава 30. Экспедиция. Гости ночевать не остались. Шишковский торопился в Петербург оформить назначение Лукиана, пока своевольный монах не передумал. А Чагин получил от начальника инструкции и рвался их выполнять. Он сразу сообразил, что новый глава приказа оказался как бы не покруче предыдущего. Мертвецу от некроманта убежать сложнее, чем живому от темного колдуна. Этот даже в какой-нибудь Африке достанет, не особо напрягаясь. Во время ужина Лукиан был непривычно молчалив, почти не пил и задумчиво рассматривал вазу с цветами на столе. «Отец Лукиан», — спросил я, пока подавали десерт, — «а почему вы согласились? Сами же говорили, что государственная служба не для некромантов. Василия Федоровича мне в пример ставили, как не надо делать. Кто на государственную службу пошел?» Встрепенулась Марья Алексеевна, «это Шишковский приезжал, чтобы тебя, что ли, уговаривать. Ты же не хотел ничем таким заниматься. А эфирную дорогу кто строить будет? Это не я на службу иду. Это отец Лукиан согласился возглавить. Мы с монахом переглянулись, и я не стал уточнять. Небольшой приказ. Я не посвящал княгиню в свои разборки с Мышкиным. Незачем ей лишний раз нервничать. Все равно на встречу с покойным князем я бы ее не взял. Слава тебе, Господи!» Марья Алексеевна сложила перед собой ладони и подняла взгляд к потолку. «Наконец-то в усадьбе можно будет спокойно вздохнуть, а то куда ни пойдешь, там лицо духовного звания Рябинов купьет или только что распевало». Отношения княгини и Лукиана откровенно забавляли. Первые месяцы, когда монах только приехал, Марья Алексеевна на него шипела не хуже рассерженной кобры. «Какие-то старые обиды времен ее молодости, когда меня и на свете еще не было». Лукиан все нападки стоически терпел и делал вид, что читает молитвы, а то и вовсе уходил, чем вызывал яростные крики. «Куда пошел, Ирод, я не договорила». Позже они помирились, а затем и вовсе сошлись на почве обучения меня магическим премудростям. Я даже видел их гуляющих под ручку по парку и мило о чем-то беседующих. Но иногда на княгиню нападало раздраженное настроение, и она начинала покусывать Лукина, пытаясь вывести из равновесия. Тот не оставался в долгу и отвечал не менее едко. Они вели себя как супруги, прожившие вместе полвека и развлекающиеся пикировками. «Ну что ты, Марьюшка?» Лукиан смиренно посмотрел на княгиню. «Разве я могу тебя оставить без присмотра? Служивые ко мне сюда будут ездить за распоряжениями, чтобы я лишний раз в столицу не трясся по дурным дорогам. А тебе лишь бы ничего не делать, только бы и сидеть сиднем. Небось и работку себе выбрал, не бей лежачего. Будешь раз в год отдавать дурацкое приказание, вроде делайте хорошо, плохо не делайте». Таня сдержанно улыбнулась, прекрасно зная характер стариков. А вот Вахвахова, которая пока не собиралась уезжать домой, неодобрительно поджала губы. Она не понимала смысла таких перепалок и считала их уроном чести княгини. А Ксюшка даже не обратила на взрослых внимания. Подали десерт, и она, высунув язык, накладывала на блюдечко крыжовенного варенья. «Вроде того, Марьюшка, только не я выбрал, а...» Он демонстративно посмотрел в потолок, императрица приказала. «Как я мог ослушаться?» Княгиня хотела выдать очередную едкую колкость, но посмотрела на меня, на Лукиана, затем снова на меня и спросила. «Он что, серьезно, Костя?» «Полностью, Марья Алексеевна». Шишковский именно к отцу Лукиану приезжал, уговаривал принять должность. «Вот те на!» Княгиня растерялась, не зная, что сказать. «Только ради тебя и согласился», — пробасил монах, глядя на меня. «Вон, Марья подтвердит, что я терпеть чины не могу. Ради меня зачем?» Лукиан с самодовольным видом откинулся на стуле и принялся объяснять, будто профессор студенту. «Тебе, отрок, в княжестве людишки нужны. Землю пахать, хлеб растить, так ведь?» Я кивнул. «Вот и посуди, кого проще туда будет отправить. Обычного крестьянина, у которого здесь дом, семья, на кладбище деды и прадеды лежат. Или он сделал драматическую паузу, беглых, кто от жестокости барской убежал. А, их каждый год десятки тысяч наберется. Особливо, если пустить слух, что солеупщины выдачи нет. Побегут, устанешь их туда возить. А причем, притом, отрок, как думаешь, какой приказ беглых укрывает?» «Не благодари», — Лукиан усмехнулся, — «учитель обязан заботиться об ученике, а ученик — угождать своему учителю, между прочим, так что налей мне еще наливки, и вон тех крендельков подай, а то мне тянуться лень». «КХМ», — княгиня подалась вперед, сурово прищурившись, — «это ты вместо Мышкина, что ли, будешь? А он сам что, помер?» «Умер, Марья Алексеевна, буквально на прошлой неделе». «Жаль, обаятельный мужчина был», — она покачала головой. «Хоть и с придурью, это же надо, одного старого хрыча на другого поменяли, и главное, нашли самого подходящего. Никогда не сомневалась, что ты разбойник и плут, Лукиан, туда тебе и дорога. Время, как же его мало, 2 года, отмеренные хозяйкой до командировки, только выглядели большим сроком. Стоило начать планировать задачи, и времени сразу же стало не хватать. Да еще и нужно уложиться со строительством эфирной дороги примерно в те же рамки, как просил Шишковский. Но по зрелому размышлению я решил не пороть горячку. Как там говорил Мышкин, маг должен в любой момент быть готов оставить свои дела ради путешествия или смерти. Вот и будем исходить из этой максимы. Составлю план, раздам задачи, назначу ответственных и график, который они должны соблюдать. Будто и в самом деле я могу уехать в любой момент, чтобы запущенные процессы продолжались, даже если не держать руку на пульсе. И стоило отпустить вожжи и не лезть в каждую проблему, сразу стало легче. Под руководством Кулибина расширялись мастерские, добавились цеха для постройки локомотивов и вагонов. Фактически на месте кустарного производства возникал настоящий завод. Там уже работали две большие паровые машины, приводя в движение самые разные станки. Хорошо хоть работали они на печатях, а не жгли топливо, а то в усадьбе было бы не продохнуть от копоти. Мои деланные инженеры попеременно то трудились на производстве, то выезжали в командировки, проводя наладку печей по заказам промышленников. Дело оказалось золотым дном, почти таким же прибыльным, как и торговля муромским огнивом. Кстати, жалования мои ребятки получали как армейские майоры и, по меркам Мурома, уже стали состоятельными людьми. Я предлагал дать им вольную, но они дружно отказались. Мол, пока мы ваши крепостные, нас тронуть никто даже пальцем не посмеет. Остань свободными, и тень князя Урусова уже не будет охранять самых обычных крестьянских детей. Мне такая логика казалась порочной, но изменить сословные порядки было не в моих силах. С телеграфными аппаратами тоже все складывалось неплохо. Механическую часть изготавливали в Павлово, причем больше запланированного, и уже в собранном виде везли в Злобино. Здесь, на месте, мои деланные инженеры добавляли в них магическую начинку, а ученики из школы телеграфистов проводили тестирование. Шишковский регулярно присылал людей за очередной партией и требовал еще, что тайной экспедиции, что чиновникам, что военным, страсть как понравилась быстрая связь с удаленными регионами. Да так, что они расщедрились и платили премию за дополнительные устройства. Пожалуй, на один доход от телеграфа я мог бы раза три перестроить усадьбу. Но все деньги уже были расписаны на развитие эфирной дороги и вложения в мое княжество. В октябре в Злобино вернулся Комбов. Ему удалось договориться о покупке еще 5 кораблей для моей Алеутской флотилии и припасов для них. Он планировал отправиться в экспедицию как можно быстрее, несмотря на осеннее время. Не слишком торопишься, Семен, не лучше ли до весны подождать? Времени у нас и так мало. Сами говорили, что испанцев опередить надо. Я обсудил с капитанами. По Балтике мы пройдем даже с плохой погодой, корабли у нас отличные. Заодно ребятки мои попривыкнут к морю, опыта наберутся. Будем делать остановки, если получится, закупим в европейских портах кое-какое оружие. Дойдем до Испании, там сделаем остановку. Починим корабли, в случае нужды, запасы пополним, и в марте двинемся вокруг Африки. Добро, принимаем твой план. Подготовиться точно успеешь, да уже почти все готово, мелочи остались. Людей, конечно, можно было бы и больше взять. Комбов замолчал ненадолго, собираясь с мыслями. Константин Платонович, помните, я вам говорил про бывших гагаринских опричников? Было дело, их дьяк просит о встрече с вами. Он сейчас в Миленках, ждет вашего разрешения приехать сюда. Знаешь что, Семен, а организуй-ка свидание с ним где-нибудь в уединенном месте без свидетелей. Не стоит пока афишировать наши контакты. Сделаю, Константин Платонович. Есть одно подходящее место у меня на примете. На следующий день мы с Комбовым выехали верхом из Злобина, якобы для инспекции дозоров по периметру моих владений, а сами направились на юг, где в условленном месте встретились с опричным дьяком. Он оказался суровым одноглазым дядькой, явно много воевавшим. Осип Иванов по прозвищу Лиха, как представил его Комбов. «У нас нет к вам никакой вражды, Константин Платонович», после приветствий заявил Лиха, «вы честно воевали с нами, а мы только выполняли приказ. Вы не били в спину и не добивали раненых, в отличие от гвардии. Мои ребята искренне восхищаются и уважают вас. И чего вы хотите от меня? Перебраться в ваше княжество, Константин Платонович, подальше от врагов и недоброжелателей. Сколько вас? Почти 5000, включая женщин и детей. Если вы дадите согласие, мы готовы выкупить у вас землю для поселения, охранять территорию от местных дикарей и платить налоги в вашу казну. Я покачал головой. Неинтересно. Мы заплатим хорошую цену, здесь и сейчас, и сами наймем корабли, чтобы добраться до места. Какой толк мне давать вам убежище? Денег у меня и так хватает, чтобы не торговать своей землей. Налогов с вас не будет лет 10, пока вы не наладите хозяйство, а с дикарями я не собираюсь воевать. При этом вы хотите просто спрятаться за моей спиной. Добычу пушнины мы организуем гораздо раньше. Не вижу особой выгоды. Мне не нужны в княжестве чужие люди, чья верность принадлежит непонятно кому. Лихо вскинулся, будто я оскорбил его, но сдержался и спокойным голосом сказал: «Мы дадим клятву, что не будем действовать вам во вред. Вы меня не так поняли, Лихо. В моем княжестве будут жить только мои люди, верные мне словом и делом. Ни приживалы, ни арендаторы, никаких якобы нейтральных сударей с непонятными целями, а только те, кто принес мне клятву верности и желающие работать на благо княжества. Простите, Константин Платонович, но вы хотите слишком многого. У нас нет желания идти в услужение к новому хозяину. Дело ваше, я развел руками, хорошего дня, Семен, поехали». Я не успел запрыгнуть в седло, как меня догнал крик: «Стойте, Константин Платонович». Прихрамывая, Лихо приблизился ко мне и опустился на одно колено. «Я и мои братья принесем клятву верности на талантах и будем служить вам, не жалея живота, как родному отцу. Обещаю, что дам вам защиту и позабочусь, как о собственных детях». Мне стало горько и смешно одновременно от гримасы судьбы. Ни одна женщина не сможет родить от меня ребенка, зато я обрел почти 5000 приемных сыновей и дочерей, от мала до велика. Вселенная мастерски умеет устраивать такие несправедливые размены. В ноябре из Злобина в Петербург отправился целый караван. Почти 1500 опричников, грузовые повозки с оружием и 5 разобранными механическими броненосцами. Для сопровождения я вытребовал у шишковского сотрудника следить, чтобы к моим людям не цеплялись местные власти. Во Владимире к ним должна была присоединиться еще 100 человек, только не бойцов, а торговцев и ремесленников под предводительством Ваньки Щербатова. Бывший Афеня, прознав о моем княжестве, примчался в Злобино и просил, умолял и бился головой об пол, чтобы я назначил его своим купцом на Алеутчине. Как потом пояснил мне Лаврентий Палыч, у Щербатова возникли некоторые сложности с купеческим обществом. Капитал-то он сколотил, вступил во вторую гильдию и готовился перейти в первую, но вот тамошние купцы смотрели на безродного выскочку с презрением. Даже знаться не желали с орком, родившимся крепостным, да еще и вставляли палки в колеса, когда он пытался расширять дело. Мол, огнивом своим торгуй, а на чужие поляны не лезь, все давно поделено до тебя. В моем же княжестве у Щербатова был шанс стать самой большой жабой на болоте и сколотить себе невиданное состояние. Мы с Лаврентием Палычем подумали и сделали его старшим приказчиком в нашей русской американской компании. Если нравится ему торговать, то пусть работает на общее дело, а не на себя. Кроме того, к экспедиции присоединились аж 5 молодых лариных. Глава семейства буквально всучил их мне, чтобы пристроить к делу. Я их отдал в подчинение Комбову. Пусть воспитывает из них будущих командиров, воевать в Америке придется немало.